Глава 5. Пробуждение. Вид на Москву из окна гостиницы вызывал у Виктора особую ненависть. С высоты 22 этажа он мог видеть лишь малую часть города, но ему казалось, что на какую высоту ни поднимись, Москва никогда не будет видна целиком. Прижавшись лбом к холодному стеклу, по обратной стороне которого стекали капли дождя, Виктор глядел вниз, словно пытаясь разглядеть автомобиль воображаемых преследователей среди припаркованных машин. Слежку с собой он ненавидел так же, как любил следить за другими людьми. Сейчас ему казалось, что это всего лишь горькая ирония, по которой работает маятник кармы, суровый и беспристрастный. Прозвучал осторожный голос Ольги. «Ты расскажешь мне, что случилось? Объясни, пожалуйста». Ее тон был слегка требовательный, с некоторой долей разочарования. Виктор оторвался от стекла, прислонился к подоконнику. «Меня хотели убить», — сказал он. «Человек, который планировал это сделать, утверждал, что хочет убить тебя тоже». «Меня-то за что?» Виктору от этих слов стало больно, словно Ольга считает, что его самого как раз есть за что убивать. Может, он в самом деле ей нравился, и симпатию как раз вызывали его отрицательные черты. Не может быть так, чтобы Влад Антонов это просчитал. Впрочем, хватит ходить вокруг да около. «Очевидно, Влад решил, что ты моя слабость». Виктор постарался, чтобы голос не дрожал. На лице Ольги ничего не отразилось. «Почему он так решил?» – спросила она. «Откуда я знаю? Он всегда был, черт возьми, не найду подходящего слова». «Ты знаешь все подходящие слова, Витя. Просто не решаешься их произнести». Это окончательно сбило Виктора с толку. Похлопав по карману, он нащупал пачку сигарет, но вытаскивать не стал. Ольга ненавидела табачный дым. Виктор даже не мог вспомнить, откуда ему известна эта особенность ее характера. «Послушай», – взмолился он, – «послушай меня, пожалуйста. Мне Каминский поручил разобраться, что произошло вчера, а также найти пропавший груз и обезвредить его. Этим успешно занимались мои люди, но затем на них устроили покушение. На меня тоже. За покушением стоял Влад, но мне интереснее, кто стоял за ним. Я не настолько крупная фигура, чтобы допрашивать Влада Антонова. Мне нужно было срочно где-то пересидеть, подумать. Тебя я забрал, потому что испугался за тебя. И теперь я помеха, мешаю тебе думать». «Да, если тебе так будет угодно», – вскричал Виктор. «Мешаешь. Извини, что так вышло, но я за тебя переживал. Это так тяжело понять». Он упал в кресло и закрыл глаза. Сердце громко стучало. Детектив ощущал себя полностью утратившим контроль над всем, что делал его хоть сколько-то полезным человеком. «Можно мне задать вопрос?» – вымолвила Ольга. «Задавай. Скажи, пожалуйста, честно, или не отвечай. Я пойму. Да спрашивай уже. Ты когда-нибудь наводил обо мне справки?» «Нет», – ответил Виктор мгновенно. «Я думал, ты хочешь знать тех, с кем работаешь». «Я знаю тех, с кем я работаю», – сказал Виктор. «Не больше и не меньше, чем знают друг друга случайные соседи на съемных квартирах. Я знаю, что могу тебе доверять, всегда мог. Но мой печальный опыт подсказывает мне, что это максимум того, что можно ждать от людей. Извини, что так вышло с побегом из центра. Мне очень сложно внятно объяснить, почему так сделал. Просто почувствовал, что так нужно. Еще все можно исправить, по крайней мере, для тебя. Позвоним Мирославу и все объясним. Скажем, что ты просто попал под раздачу». «Виктор, тебе нужна серьезная медицинская помощь», – сказала Ольга. В ее голосе не было ничего, кроме тревоги. «У тебя мания преследования. Хроническая и запущенная». «Неужели? Ты единственный на нашем этаже, кто врезал дополнительный замок в свою дверь. Я считаю, что в этом нет ничего особенного». «Есть особенное. Ты установил камеру слежения в своем кабинете. Это не камера, а обычная вебка, которая снимает дверь 24 часа 7 дней в неделю», – продолжила Ольга. «Кроме того, ты сумел подключиться к камере в коридоре, чтобы из кабинета видеть, кто ходит мимо. Мне следует упомянуть, что незаметная врезка в камеру такого типа является уровнем высокого профессионализма». «Не такая же и незаметная, если ты заметила», – пробурчал Виктор. «Ты хочешь знать, не подглядывает ли кто-нибудь в твою замочную скважину?» «У меня нет замочной скважины. Вернее, есть, но через нее невозможно ничего посмотреть. Я ждала, когда ты признаешься, что проверял эту гипотезу». Виктор чертыхнулся. «У тебя на нижней стороне двери следы пластилина», – продолжала Ольга. «Сказать откуда? Давай, поставь мне диагноз. При выходе из кабинета ты иногда опечатываешь дверь ниткой, цепляя оба ее конца пластилином, чтобы знать по возвращении, не входил ли кто в твой кабинет. Это не значит, что ты просто принимаешь меры предосторожности. Это значит, что ты не веришь тем мерам, которые сам же ранее и принял. например, тем же камерам. Да, я подозрительный, что с того? Может, у меня есть на это уважительные причины? В мире нет забот глобальнее моих. Ты всегда садишься в кафе так, чтобы видеть всех. Внимательно проверяешь, чтобы воду тебе наливали из одного и того же чайника. Но не позволяешь насыпать себе сахар. Делаешь это сам. Может, хватит? – спросил Виктор. Знаешь, что в этой ситуации самое нелепое? – продолжала девушка. То, что тебе хочется иметь хоть одно знакомое лицо, которому ты бы доверял проходить через твои системы безопасности, чтобы в очередной раз вернуться в кабинет и встретить там близкого человека. При этом ты понимаешь, что через твои замки все равно никто не пройдет, потому что никакой близкий не захочет входить туда, где есть замок. Близкий – это тот, которому ты открываешь сам. «Я периодически просматривал записи с камер», – сказал Виктор, «и я ни разу не встретил никого, кто топтался перед моей дверью, не решаясь войти. И я этому на самом деле очень рад». «Конечно, ты рад. Ты же веришь, что к человеку с закрытой дверью никто не заходит, если не хотят причинить ему зло». Виктор ощутил легкое головокружение. «А что ты еще умеешь, кроме как трупы резать?» – спросил он с издевкой. «Может, ты еще и психолог?» «Я не психолог, Виктор. Хотя, конечно, твое поведение действительно смахивает на медицинские случаи. Но я не психолог, я твой друг». Эти слова подействовали на Виктора отрезвляюще. Он вздрогнул, сжался в кресло. «А вот я наводила тебе справки», – спокойно сказала Ольга. «Неужели? Почему приказу? Можно узнать? В своей инициативе. Должна же я знать коллег, с которыми я работаю». «И что ты узнала?» – спросил Виктор с кажущимся безразличием. «Особо ничего. Хотела выяснить, откуда пошла кличка Савун. Я знаю, что под этим именем ты известен самым разным людям, у которых нет ничего общего. Ничего, кроме собственных кличек и иногда оружейных тайников. Знаю, что ты где-то проходил силовую подготовку, но с тех пор все забросил, даже в тренажерном зале не появляешься». «Мужчину красит пивное брюхо», – сказал Виктор. «Красивого мужчину украшать не нужно». Виктор не понял метафоры. Он мог, это мог как бы быть как замаскированный комплимент, так и пренебрежение. «Ну и как? Здорово меня засекретили», – спросил он. «Виктор, я тебе вот что скажу», – произнесла Ольга, и ее губы неожиданно задрожали. «Я знаю, что если хочешь понять коллегу, то не нужно закрываться на кучу замков и сидеть в скорлупе, ожидая, что придет кто-то достойный и тебя вытащит. Нужно просто сломать скорлупу и идти навстречу. И тогда ты узнаешь гораздо лучше и себя самого, и того, ради кого ты вылез. А что по поводу Савуна, то зачастую секреты не скрывают, просто потому что секретов нет». «Ты украл мою цитату», – усмехнулся Виктор. «Я не знаю, где и как ты стал известен под этим именем. Я считаю, что ты сам этого толком не знаешь, потому что ты пришел в ЦАЯ, чтобы получить доступ к базам данных, к улучшенным методам расследования и другим ресурсам. Ты хочешь узнать, кто именно тебя тренировал и для какой миссии. И только потому ты здесь. Зона тебе не нужна. Артефакты, сталкеры – все это для тебя чепуха. У тебя своя проблема. Ее ты пытаешься решить». В словах Ольги не было даже слабой доли вопросительных интонаций. Виктор обмяк в кресле, бездумно глядя в потолок. «Ты во всем права», – пробормотал он. «Я должен был, не знаю, докопаться до истины. Понимаешь?» «Понимаю». Дождь за окном усилился, выбивая дробь на стекле. Виктор страстно захотел, чтобы капли заглушили его мысли, вычистили бы его голову изнутри. «Я хотел понять некоторые элементы своего прошлого», – признался он. «Даже если я тебе расскажу, то сам ничего не пойму». «Давай не сейчас», – спросила Ольга. «Сейчас очень неподходящий момент. Я обязательно выслушаю тебя, но позже. Если ты хочешь наладить что-то из прошлого, разберись сначала с настоящим». «Да, конечно, ты права. Слушай, спасибо тебе». «Не за что», – сказала Ольга и отвернулась. Виктор с облегчением вздохнул. Чувство личного пространства так и не вернулось, однако ему стало намного легче. Извинившись, он вышел в коридор, где просто встал, прислонившись к стене, и размеренно дышал. «Марк», – прошептал он, – «я без тебя не справлюсь». 2 часа спустя Марк стоял перед зданием Центра аномальных явлений, глядя на окна и вспоминая инструкции Виктора. Детектив был полностью лишен рабочего настроения, как и желания принимать решения. Хотя сам этого до конца не понимал. Его хватило лишь на то, чтобы дать некоторые ценные указания, как можно проникнуть в штаб и пробраться к Борланду. Хотя, по большей части, говорила Ольга Короткова. Кое-что Марк понимал и сам. Например, то, что объединяет одними из самых защищенных от мирного проникновения объектов являются обыкновенные административные здания. Куда проще взять золото из банка, нежели пытаться попасть в дом, который действительно охраняют. Срабатывают разные соотношения сил. Золотое хранилище будут брать, скорее всего, с помощью грубой силы. Но зайти в запретную городскую офисную коробку, не скрываясь и ни на кого не давя, сделать свое дело и тем более выйти оттуда – задача совсем другого плана. Единственный способ это сделать заключается в том, чтобы обеспечить себе полное невнимание, как силовое, так и юридическое. Поэтому Марк и не собирался никуда вламываться. Достаточно было просто войти в дверь. «День добрый», – поприветствовал он охранника. «Отдел кадров у вас где?» Если бы это был блеф, Марк никогда бы на это не пошел. Его должны были либо впустить, либо вытолкнуть на улицу. Но Ольга научила его, что говорить и как говорить. Марк не хотел никого обманывать. Он планировал устроиться на работу в ЦАИ, разумеется, не упоминая, что это в лучшем случае на один час. На общих основаниях через собеседование. Он прошел короткий досмотр, продемонстрировал содержимое дипломата, в котором не было ничего, кроме распечатки резюме, представлявшего собой заявку в произвольной форме. Бывший сталкер, знаток артефактов, знал в зоне таких торговцев и влиятельных людей, уже перешедших в лучший мир. Умеет обращаться с оружием, взрывчаткой, владеет рукопашным боем, морально устойчив, без детей и иных родственников, не обладает мирными знаниями в достаточной степени, чтобы устроиться на большой земле. Кличка – Рахит. Марк подумал даже вписать рекомендацию Глока, якобы от прошлого года, стилизованную по всем правилам, но решил, что это лишнее. Хотя когда-то такая бумажка у него в самом деле имелась, вполне настоящая. Досье на себя он составил сам, отдав в конце Ольге на верификацию, чем заставил ее рассмеяться. Обсудили вопрос, не стоит ли воспользоваться биографией настоящего сталкера, пропавшего без вести. Марк отказался. При всей заманчивости подобного метода он себя не оправдывает. Слишком легко проколоться с таким явным мошенничеством. Оставалась опасность. Само здание центра оборудовано множествами камер с распознавателями образов. Поскольку у Каменского имелось на Марка подробное дело, существовала вероятность, что приближение сталкера Рахита к зданию уже за 50 шагов всю гвардию поднимут в ружье. Вопрос был в том, настроена ли система на его поиск или нет. Впрочем, никакой разницы они с Ольгой не нашли. В случае разоблачения Марка ему бы просто пришлось рассказать Каменскому, зачем он сюда пришел, и рассчитывать на лучший исход. Все обошлось. На собеседовании Марк провел 6 минут, после чего получил отказ. Он спокойно направился в кафе, не торопясь съел пончик, выпил кофе и пошел на собеседование снова. Через 3 минуты Марк вышел из кабинета, держа в руках направление в Араку. Его посетила мысль. Здорово было бы получить еще и запись трудовой книжки. Артефакт такой ценности он бы повесил в рамочке над кроватью и любовался бы каждое утро. Если подумать, то работа в ЦАИ – неплохой шаг в сталкерской карьере. Центр аномальных явлений существовал, как водится, на стыке законного и теневого видов бизнеса. Было очевидно, что кое-кто в этих стенах разделял взгляды Глока на то, что пора бы открыть зону всему миру и сделать ее полноценной отраслью российской инфраструктуры. Вероятно, за этим и было будущее, но не сейчас. В секции «Оракула» Марк направляться не собирался. Почти боевое подразделение, совершенно иная кухня, нежели обычная конторская клетка. Среди бойцов все друг друга неплохо знают. Новому человеку внедриться туда и тем более выяснять секреты просто нереально. Марк не знал никого из «Оракула», водку с ними не пил, в качалку не ходил, а следовательно, за своего его не примут просто так. Сколько бы направлений и службы занятости он не приволок. А, возможно, все было бы иначе, будь жив фармер. С другой стороны, тогда бы он и пробрался к Борлуду сам. Не пришлось бы задействовать Марка. Так что Марк пошел в научный отдел. Здесь у него было гораздо больше пространства. Недаром ЦАИ преимущественно занимался изучением артефактов в тех объемах, в которых их не удавалось изучить в зоне. Как сообщила Ольга, под исследование отдано примерно 70% мощностей и почти столько же денег из бюджета. Соответственно, здесь в основном витали те, кого в приличном обществе принято считать учеными, если под этим словом понимать молодых амбициозных людей, безжизненного опыта, разрывающихся между диссертациями ради получения американской грин-карты и самым банальным личным обогащением. Как сообщила Ольга, артефакты уходили налево гораздо чаще, чем писалось в служебных доносах. Марк подозревал, что именно утечки технологий и станут тем камнем, который в результате разобьет любую секретность системы. Такой дуб рано или поздно подточит термиты. В какой-то момент он даже пожалел Глока. Утопические намерения бывшего хозяина зоны учитывали все, что угодно, но только не человеческий фактор. Отнюдь не каждый житель СНГ мечтает посвятить свою жизнь процветанию России. Погода в кабинетах на высоких этажах делили миллионы. Здесь, в исследовательских комплексах, происходила своя война. Кто быстрее осуществит прорыв и задушит конкурента. Марк достаточно долго жил на свете, чтобы понимать простую вещь. Имидж ученого, как конторской крысы в белом халате, миф, учеными же и созданный. Это бизнес акул, в котором выживает тот, кто раньше прольет чужую кровь. Слабохарактерные здесь не выживали. Марк шел точно по центру коридора, вступая дорогу лишь старшим научным сотрудникам. Простая тактика, которая может привлечь внимание, но точно подозрений не вызовет. Все лучше, чем беспомощно вжиматься в стены при виде любого человека. К тому же в плане технической подкованности Марк мог заменить собой весь этот отдел. Знания, полученные от сенатора, не устареют, пока зона не начнет производить новые отклонения от физических законов. Он задумался, а стал бы Мирослав отдавать ему те самые 70% бюджета центра, прими он предложение о работе. Это бы сделало Марка миллионером и подарило неприкосновенность ему и его семье. Конечно, мысль глупая, но чем черт не шутит? Обсудить-то можно. «Коллега, можно вас на минуточку?» – услышал Марк. «Помогите разрешить спор, пожалуйста». Поняв, что обращается к нему, Марк всем своим видом изъявил желание помочь, вопросительно уставившись на двух истощенных мужчин. На одном был домашний свитер, на другом – белый халат. Достаточно, чтобы понять, что первый обладал куда большими полномочиями. «Мы пытаемся выяснить природу одной штуки», – человек в халате показал Марку папку с материалами. Марк взял ее в руки. Знакомая папка. Такие он видел на барьере, когда работал на Глока. Все исследовательские материалы подразделялись на кучу категорий, так что ничего нового Марк тут не увидел. Фотографии демонстрировал знакомые формации. «Это тесто», – сказал Марк. «Простите, что?» «Тесто. Ничего особенного. Артефакт четвертой категории опасности. Сам по себе безобиден, но является катализатором для увеличения взрывной силы. В боевых условиях использовался как оболочка для ручных гранат. Сейчас, вероятно, встречается реже». «Вот!» – мужик в свитере радостно хлопнул в ладоши. «Я ж тебе говорил». «А о чем был спор?» – поинтересовался Марк. «Мы с коллегой поспорили, что этот артефакт народу неизвестен», – сказал парень в халате, чуть не плача. «Вы оказались первым встречным, у кого мы спросили совета». «Коллега», – обратился к нему Марк, – «известность – понятие растяжимое. Данный артефакт действительно почти неизвестен в этих стенах, и я скажу почему. Они в зоне спасают жизнь, а то, что расходуется в зоне, сюда не попадает. Разве что кланы перекупят через бартер. Сталкеры такие штуки почти не продают. Стоит копейки, а самим может пригодиться. Вам не приходилось валяться в грязи и собственной крови, зная, что завернув гранату в тесто, вы можете разом избавиться от всех сожждающих вас мерзавцев? Стали бы думать в таких условиях о деньгах, которые можете выручить за артефакт? Поймите простую вещь, намотайте на ус. Истинно полезные вещи никогда не выходят из зоны. Точно так же, как и чего-то стоящие сталкеры. А тратить время занятых людей на подобные опросы я вам больше не советую. За подобные приколы можно вылететь с места. Кстати, о месте. Вот вы меня раньше здесь видели? Нет. По-вашему, кто я такой? Честно говоря, без понятия. «Пристаете к людям, не разбирайтесь в артефактах», – нахмурился Марк. «А ну-ка, покажите ваш допуск». Мужик в свитере грозно сверкнул глазами на коллегу. Человек в халате вздохнул, показал карточку. «Вот мой допуск», – сказал он. «Не густо, правда?» «Не густо», – ответил Марк, изучая карточку. Она давала доступ в хранилище, именно то, что Марк и хотел. «Кстати, коллега, вас разводят». «Как разводят?» – не понял тот. Марк с участием хлопнул рукой по плечу мужика в свитере. «Вот он и разводит», – сообщил он жизнерадостно. «Чё ты несёшь?» – загундосил дядька, сбрасывая руку Марка. «Ты кто такой? Я тебя впервые вижу». Резким движением Марк дернул его за плечо к себе, немного развернул и врезал в челюсть. «Спокойно», – тут же сказал он остолбеневшему парню в халате. «Ты ничего не видел. Здесь свои разборки. Не влезай в них». «Что происходит?» «Что происходит? Разберемся. Этот человек приторговывал на стороне. Не бойся, охрану я вызову. Немедленно выбирайся из здания, иди домой, не высовывайся. Завтра я жду тебя у Каминского в кабинете. А почему? Нет времени, пошел. Парни в халате как ветром сдуло. Я же сказал, что тебе разводят, произнес Марк, обыскивая мужика в свитере, вытаскивая его карточку. Он уже знал, что раз второй коллега имел доступ к хранилищу, то этот тоже. Хранилище артефактов ЦАИ было легендарным местом, о котором Марк слышал еще во времена работы на барьере. Гигантский комплекс со структурированным, строго катализированным набором материалов в технологиях зоны. Попасть туда не тому человеку было крайне сложно. Но сначала Марку требовалось другое. Он перебрал свою коллекцию карточек. Одна отобрана у сотрудника, еще две принадлежат Виктору, одна Ольге Коротковой, позволявшей пройти в ее кабинет. Марк туда и направился. В отличие от Виктора, Ольга не укрепляла вход в свой кабинет механическим замком. Был лишь один электронный. В последний момент Марк решил попробовать открыть его карточкой, полученной Виктором от Каменского. Ему это удалось. Интересно, что бы сделал Виктор, имея он желание влезть в этот кабинет и возможность остаться незамеченным. Место, в котором Ольга проводила большую часть времени, отличалось поразительной чистотой и комфортом. И все же в этом кабинете Марк чувствовал себя еще менее уютно, чем в квартире погибшего музыканта. Следуя устным инструкциям, он обошел стол с левой стороны и вытащил пистолет из нижнего ящика стола. «Обходи с левой стороны», – говорила Ольга. «Именно с левой, никак иначе». Марк не стал спрашивать, почему. Было в этих словах что-то от зоны. «Если говорят не наступать на третью шпалу справа, когда переходишь рельсы по фарватеру, значит, наступать нельзя ни в коем случае». Конечно, на каждую практическую ловушку приходится по десятку откровенных издевательств, чтобы заставить новичка, к примеру, ползти там, где можешь спокойно пройти и посвистывать. Но люди, боявшиеся показаться смешными, в зоне гибли в первую очередь. Немного суеверия, немного теоретических допущений, и жить становилось легче. Кроме того, склонность Ольги к шуткам совершенно не верилась. Возможно, с правой стороны был спрятан самострел, пусть даже это казалось полной дикостью. Или же Ольга просто хотела наделить Марка целью, чувством опасности, чтобы мобилизовать на повышенную внимательность. Суть оставалась неизменной. По правую сторону стола, если смотреть от двери, Марк не совался. По сталкерской привычке он старался не подвергать некоторые вещи сомнению и не особо пытался вникать в их суть. Пистолет в ящике был маленьким, даже изящным, хотя Марк не признавал, что оружие может обладать изяществом. Явно женская модель, хотя для женщин чаще выпускают револьверы. Ольга все же имела пистолет. Марк задумался, был ли пистолет положен ей по должности. Сомнительно. Вряд ли пистолет был вообще на кого-то записан. Так что ее пропажа никак бы на Ольгу не повлияла, поскольку не было бы факта утери табельного оружия. Хотя какой к черту табель? В этих стенах оружие не имеют научные сотрудники, которые свободно попадают в закрытое крыло, зато имеют патологоанатом. Чушь полная. Пистолет не имел кобуры, зато рядом находился запасной магазин. Марк взял его тоже. Покинув кабинет, Марк пошел в хранилище артефактов. Он был собран и спокоен, что придало ему сил. Прежде любая собранность была для него сопряжена с диким эмоциональным напряжением. Теперь она стала второй натурой. Вход в хранилище представлял собой цепочку дверей. Все на автоматике. Две двери Марк открыл картой Виктора, еще одну трофейной картой человека в свитере, вставив ее в прорезь. Автомат карту обратно не вернул, однако дверь открыл. А, по всей видимости, пропуск был одноразовым. У последней двери стоял человек с пистолетом. Марк напомнил себе, что это не зона. Здесь не попрешь просто так на человека при оружии, и что главное, при административных полномочиях. Все, что Марк тут сделает, может иметь далеко идущие последствия. «Приветствую», – сказал Марк. Охранник поднял голову на него. «Вы надолго?» – спросил он. «Возьму артефакт четвертой категории». «Направление». Марк молча подал ему папку с материалами на тесто. «Это что?» – спросил охранник. «Это все, что мне выдали. Извините, но это все, что есть. Без направления не пущу. Второй раз я сюда не попаду. Автомат же карту съел. А мне нужно это чертово тесто. Диссертации с премией горят». Охранник заметно подобрел. Было ясно, что он далеко не всегда требовал постановления, тем более, что речь идет о малоизвестной чепухе. А премия ученых солидная. Почему бы и не поделиться ей с солдатиком, спасшим ученую карьеру? «Проходи». Охранник отошел в сторону. «Больше ничего не выноси». «Спасибо, друг», – поблагодарил Марк и прошел хранилище. ЦАИ начинал удивлять его все больше и больше. «Интересно, в этой конторе есть хоть кто-нибудь, кого было бы невозможно уболтать? Электронные системы хороши только тогда, когда ими занимаются специалисты подходящей компетенции. Если же настраивать пропуски через карточки, то со временем через фильтр будут проходить как раз карточки, а не нужные люди. Между тем, всю безопасность центра в мирных условиях могла бы обеспечить одна бабушка-вахтерша, желательно отработавшая десяток лет в студенческом общежитии. Как ни странно, но факт. Вахтерша со стажем, причем желательно женщина, работницы с хорошим набором вспомогательных навыков, такие обладают удивительной памятью на лица. Вахтерша запомнила бы несколько сотен работников центра в лицо и знала бы, кому и куда нужно, можно проходить. Но век логинов, паролей и ответов на контрольные вопросы, сама суть безопасности подверглась серьезным изменениям. И не всегда это оказывалось к лучшему. Хранилище Марк пробыл недолго, стараясь нигде не осматриваться и не задерживаться. Работая на барьере, он имел дело со снимками и проектами совершенствования этого крыла, так что представлял себе интерьер комплекса. Единственным отличием было отсутствие оранжереи, которая на бумаге существовала уже второй год. Ее заменяли кондиционеры, гнавшие воздух снаружи. Еще одно свидетельство бюрократических реалий. Марку оказалось достаточно вспомнить, где находятся артефакты четвертой категории, чтобы без труда туда пройти. Если бы ему понадобились более мощные продукты зоны, то никакое красноречие не позволило бы ему проникнуть к контейнерам, в которых они находились. Да и сами контейнеры с артефактами шестой категории и выше представляли собой прочные сейфы, открыть которые можно было лишь набором ключей с лазерными отверстиями. Без проблем, взяв контейнер с тестом, он вернулся в коридор. Охранник даже выдал ему пакет с логотипом, который демонстрировал неизвестного сталкера в защитном сероватом костюме, отдававшем ржавой желтизной, и при калашникове, ствол которого выглядывал из-за левого плеча. Сталкер держал голубоватый артефакт обеими руками в ободранных перчатках, глядя на него сквозь линзы противогаза. Полная ерунда с точки зрения безопасности, зато смотрелось красиво. Пистолет в кармане, артефакт в руках, можно отправляться в медицинский отсек. Спустившись на два этажа, Марк внезапно услышал чей-то энергичный диалог. Он же собрался пройти мимо, как заметил знакомую прическу. Влад стоял в десятке метров впереди, забинтованной рукой, и о чем-то спорил с собеседником. Тот все время говорил тихо, в то время как юрист обращался на повышенных тонах, то и дело чуть не переходя на крик. «Не хватает проблем», – говорил Влад. «Посмотрите на меня. Сломанное предплечье, два пальца, нет четырех зубов. Я похож на того, кто любит проблемы?» «Похоже», – ответил невидимый собеседник. Как Марк ни старался, он не мог увидеть его лица, не показываясь самому. «Судя по вашей сломанной руке, вы сами напросились на проблему». «Корнеев заплатит за это», – пообещал юрист. «Он и его шлюха. Только давайте без необдуманных действий. Корнеев мне интересен, и Ольгу Короткову тоже не трогать. Она работает с самого начала. Ценными сотрудниками не разбрасывается». «Так Короткова с вами, что ли?» «Нет, но она лояльна центру. Ее личные пристрастия никому не интересны. Я с ней даже не знаком. Однако, если она попросит не трогать Корнеева, вам придется выполнить ее просьбу». «Почему?» «Не так громко, пожалуйста». «Простите, Анатолий Петрович», интонация Влада сразу сменилась на смиренную. «Давайте так. Я выполню вашу просьбу, а вы позволите мне отомстить Корнееву. Не будьте мелочны, Владимир. Еще одна такая просьба, и ваша ценность сильно упадет в моих глазах. Когда мне понадобятся мстители, я схожу на них в кино. Ваш порыв понятен, но учтите, это всего лишь порыв. Как юрист вы должны знать опасность такого рода вещей». «Да, да, вы правы, простите меня». «Теперь я слышу искренность. Значит, вот как мы поступим. Вы без разговоров сделаете то, что от вас требуется, и тогда вы в команде». «Хорошо. И не волнуйтесь так. Всего лишь одно устранение одного человека. После этого все изменится. Все прочие проблемы отныне навсегда будут ниже вашей позиции, и вам нет нужды опускаться до их решений». «Я понял. Одно устранение, всего одно. Посмеете по своей воле слать кому-то киллеров, и сами станете мишенью. Подобными вещами я не шучу, и тем более их не повторяю». «Я понял, Анатолий Петрович», – голос Влада вновь стал надменным. «Думаю, мы договоримся». «А я думаю, что мы уже договорились. Если я в чем-то не прав, вы можете продемонстрировать это простым жестом. Повернитесь и уйдите прочь». Влад молча продолжал стоять. «Значит, договорились», – сказал Анатолий. Кем бы он ни был, его роль в ЦАЭ была Марку непонятна. «Пойду побеседую с Мирославом. Еще вопрос, Анатолий Петрович. Что делать с Борландом?» Марк напрягся, вслушиваясь, стараясь не пропустить ни единого вздоха. «Вы про Вавилова, что ли?» – невозмутимо спросил Анатолий. «Мне нет до него дела. Слейте его, если хотите». «А что скажет Каминский?» «У Мирослава сейчас проблемы посерьезнее. Я помогу ему их решить. Делайте с Борлундом, что хотите». «Спасибо», – сказал Влад. «В прочности нашего договора можете не сомневаться». Марк прижался к колонне, ожидая, что Анатолий пройдет мимо него, но тот скрылся на лестничной площадке. Было невозможно понять, пошел он вверх или вниз. Влад продолжал стоять спиной, о чем-то думая. Пройти в медблок мимо него было нельзя. Однако, даже если это можно было сделать, Марк все равно не прошел бы мимо юриста после услышанного. Бесшумно подкравшись, Марк на последних метрах бросился вперед и ударил Влада по затылку. Юрист машинально попытался амортизировать удар, оттолкнувшись больной рукой, и весь его вес пришелся прямо на нее. Вопль боли застрял у Влада в глотке, когда Марк ударил его снова, и юрист потерял сознание. Он так и не успел заметить, кто на него напал. Краснея от ярости, Марк вытащил пистолет Ольги и приложил к голове Влада. Несколько мгновений он боролся с искушением нажать на курок. Если бы это была зона, и если бы гнева было чуточку больше, если бы Влад вместе с разрешением убить Борланда получил позволение сделать это с Виктором и Ольгой, и если бы у пистолета был глушитель. Слишком много всяких «если». Марк обыскал юриста, забрал у него все, что нашел. Ключи от фиата, кошелек, смартфон, даже чистый носовой платок. Весь этот мусор был Марку не нужен. Но он не мог устоять перед искушением унизить Влада, ударив по самому больному, по его личной неприкосновенности. Заодно посчитает, что подвергся банальному ограблению. Из всех трофеев Марка интересовал только смартфон, однако он оказался пуст. Влад не хранил никакого компромата на себя, ни сообщений, ни данных о звонках, ни заметок или фотографий с камеры. Даже телефонная книга была пуста. Юрист явно хранил важные номера в собственной памяти. Марк знал только одного человека, который также работал с базами данных, самого себя. Было что-то одухотворенное в том, чтобы испытывать некоторое уважение к своему врагу. Однако Марк никакой духовности не почувствовал. При всем своем сволочизме Влад на полноценного врага не тянул. Раньше на мелкого исполнителя с претензиями. В зоне он бы не прошел дальше стартовой территории, сгинул в перестрелке с собаками возле ржавого кунга с прогнившими ящиками. И вся польза от Влада была бы в том, что более удачливый новичок, проходя мимо его трупа, сумел бы разжиться аптечкой. Вот неизвестный Анатолий Петрович, работающий с Мирославом, вызывал серьезные опасения. Кого же эта троица задумала сжить со свету? По пути в медблок Марк выбросил отобранные у Влада вещи в урну для мусора. Если кто-нибудь их там обнаружит, это для юриста будет все равно, что скрытый намек, где именно ему место. Ничего, у всех бывают неудачные дни. Медицинских отделений у ЦАИ было целых два. Один стандартный для персонала, второй специальный для людей с аномальными повреждениями. Не исключено, что через несколько лет подобные секции станут нормой. Борланда держали именно в том, куда вход персоналу был закрыт. Хорошо, что так, меньше свидетелей. Дойдя до двери в аномальный отсек, Марк наткнулся на то, что уже начал его порядком раздражать. Очередной замок. Но, по крайней мере, этого он и ожидал. Налепив на замок вытащенный из контейнера артефакт, Марк отошел чуть назад и выстрелил в него из пистолета. Замок разнесло вдребезги, из стены вырвал большой кусок бетона. Вножившиеся стальные куски каркаса изогнулись в противоположные стороны. Если бы тут был незадачливый младший научный сотрудник в белом халате, он вряд ли бы стал утверждать, что свойства теста плохо изучены. А заодно узнал бы о главной изюминке артефакта, из-за которого сталкеры предпочитают оприходовать его сами. Перенаправление взрывной волны в строго заданном направлении. Поэтому Марк и не боялся попасть под взрыв. Когда-нибудь тесту придумают более внушительные названия, специально запатентуют и будут продавать как современную замену пластиковой взрывчатки. А 100 граммов его массы станут новым стандартом измерения взрывной силы вместо тротила. А когда-нибудь, чем позже, тем лучше. Марк не сомневался. Даже если зона не расширится, люди найдут способ испортить себе жизнь до такой степени, что не будет никакой разницы, в зоне они или нет. Дверь открылась, Марк забежал внутрь, держа пистолет наготове. Все отсеки пустовали, как он и ожидал, все кроме одного. Борланд лежал на койке в больничной пижаме, уже освобожденный от наручников. Возле него сидел спортивного вида парень с небольшим фингалом. Он читал книгу. «Не с места и молчать», – сказал Марк, но немного опоздал. Парень быстро ушел с линии огня, схватив короткоствольный автомат. На его месте Марк бы не решился на такое, но санитар не выглядел полностью здоровым. Напротив, он напоминал человека на грани. «Сам брось», – хмуро сказал он, но не стрелял. Марк долго смотрел в его глаза. «Я хочу вытащить Алексея Вавилова», – сказал он. Санитар невесело улыбнулся. «Что Антонов сам не пришел?» – спросил он, не ожидая ответа. «Стоп», – сказал Марк, – «я тебя знаю. Виктор тебе рассказывал. Ты тот самый, кто хотел помешать Владу в машине скорой помощи». «Виктор? Ты получил этот синяк, когда защищал Борланда. Ты хороший человек. Я тоже хочу ему помочь. Но я знаю, как его разбудить». «Я не верю тебе», – сказал санитар, но уже с некоторым сомнением. Его автомат дрогнул. «Спокойно», – сказал Марк. «Я могу доказать. Мне терять нечего. Вот». Он очень медленно поднял пистолет, перехватил его одной рукой и положил на столик. «Видишь, я кладу оружие», – сказал Марк. «Ты делай, что хочешь. Но о своих намерениях я тебе скажу. Сейчас я вытащу телефон и проиграю Борланду одну мелодию. Думаю, после этого он проснется. Если ты мне не веришь, можешь стрелять прямо сейчас, поскольку я дошел до своего предела. Убивать хороших людей, подобных тебе, я не хочу. Решай, брат». Санитар продолжал держать автомат, нацеленным на Марка. Тот пожал плечами и вытащил телефон. «Хорошо», – санитар опустил оружие. «Но я должен тебя задержать. Справишься ты или нет, неважно». «Дело твое», – сказал Марк, подавляя неуместные желания засмеяться. Доброжелательное отношение со стороны тех, кого он чуть было не застрелил, вызывало у него перепады настроения. Интересно, кого приходится психологам-переговорщикам, если ему удается заставить террориста сдаться? «Как ты собираешься его разбудить, если он ничего не слышит?» – спросил санитар, не скрывая любопытства. «Даже если музыка сможет помочь, то он ее, воспримет». «Органы чувств у него в порядке», – сказал Марк. «А дело в нервной системе. Она не отреагирует, но сигнал примет». Телефон пропищал мелодию. 32 ноты. Все случилось быстро и просто. Борланд открыл глаза, уставился на лампу. «Марк, у него пушка», – проговорил он, глядя на санитара. Медленно вздохнув, Марк упал в кресло и вытер лоб. «Все в порядке, это друг», – ответил он, улыбаясь. «С возвращением». Санитар отложил автомат. Борланд с трудом поднялся. «Фармер», – проговорил он хрипло. Марк перестал улыбаться и покачал головой. «Он мертв, как и вся твоя группа. Выжил ты один. Что случилось? Что там было?» «Я не помню. Никто не знает. Тебя хотели подставить, будто ты всех убил». «Что? Кто меня хотел подставить?» Борланд откашлялся. «Что со мной?» «Простое истощение», – сказал санитар, попеременно светя Борланду фонариком то в один глаз, то в другой. «Ты ничего не ел больше суток. Мы уже собирались переводить тебя на внутривенное вливание». «Целые сутки прошли?» – спросил Борланд и тут же вспомнил кое-что важное. «Артефакты. Там ничего не было». «Да, они пропали», – подтвердил Марк. «Дайте попить». Санитар налил им большой стакан воды. Борн проглотил ее почти залпом, затем с трудом встал и налил себе еще. «Как тебя зовут, друг?» – спросил Марк. «Игорь», – ответил санитар. «А сталкерская кличка есть?» «Нет». «Ты в зоне не был? Бог хранит. Я считаю, что зона – это зло, и нормальному человеку там делать нечего». «Может, ты и прав», – сказал Марк. «Хотел бы я, чтобы мне никогда не выпадала причина там побывать». Борланд смял стакан в руке. «Мне уже лучше», – сказал он. «А где я вообще?» «Аномальный блок ЦАЭ». «Где Виктор?» «В порядке. Долго объяснять». «Слушай, надо отсюда выбираться». «Полина в порядке?» Марк моргнул. «Почему ты спросил про нее?» «Я не видел вас полгода». «В порядке. Ты готов идти?» Игорь положил руку на плечо Борланда. «В таком состоянии нельзя», – сказал он, глядя на Марка многозначительно. «Да, точно», – Марк поднялся с кресла. «Игорь, я помню про уговор. Я должен тебе сдаться». «Что?» – крикнул Борланд. «Почему?» «Мне нельзя было сюда приходить. Позже расскажу». «Эй, браток!» – Борланд повернулся к Игорю. «Я не знаю, о чем вы тут толковали, но мне и этому парню надо бежать и бежать срочно. Ты сам видел мертвых наших. Мы можем найти тех, кто в этом виноват. Ты не мог бы забить на правила на какое-то время?» Игорь думал недолго. «Идите», – сказал он. «Отомстите за братьев». Борланд хлопнул его по спине. Жест вышел слабым. «Обязательно», – пообещал он. «Спасибо тебе, друг. Тебе нельзя идти в такой одежде». Игорь открыл шкафчик и вытащил оттуда что-то большое и мешковатое. «Переодевайся». Борн самостоятельно встал с койки. Первую минуту ему было сложно поддерживать равновесие, но затем он сумел добраться до шкафчика. «Это что, пожарное шматье?» – спросил он. «Комбинезон для тушения пожаров. Здесь больше ничего нет. Даже не буду спрашивать, что случилось с парнем, с которого этот комбинезон сняли. Может, вы сгоняете за моими шмотками? Они ведь тут, в здании». «В Оракул я не пройду», – сказал Марк. «Нам рисковать нельзя». «Уходите к главному выходу», – посоветовал Игорь. «Дальше сами разберетесь». «Спасибо». На выходе из блока Марк осторожно огляделся. Никого не было. «Пока везет», – сказал он Борланду, который все еще пытался застегнуть молнию комбинезона. «Теперь нам нужно...» Громко взвыла сирена, но всего один раз. Из поперечных ниш на потолке начали опускаться перегородки. «Локдаун!» – крикнул Борланд, быстро нагибаясь и протискиваясь под перегородкой. «За мной! Они закрывают комплекс!» «Наверное, Влад поднял тревогу». Марк не отставал. «Что теперь будет?» «Никто не войдет и не выйдет. Мы теперь выберемся только через гараж на подземном этаже. Как мы туда попадем? На мне же костюм супергероя, ты не заметил?» Подойдя к пожарному щитку, Борн попытался разбить стекло, закрывающее пожарный топор. Это у него получилось лишь 4-го раза. «Давай я понесу», – предложил Марк. «Ты не в форме. Отвали. Я сейчас зол». Борн с бешенством ударил несколько раз в створки лифта. С каждым ударом, казалось, к нему возвращаются силы. «Марк, они убили фармера», – крикнул он. «И еще 15 человек. Они все мертвы». Марк в волнении ничего не ответил, позволяя Борланду выговориться. Когда лифт удалось открыть, Борланд заглянул в шахту. «Тут сбоку лестница», – сказал он. «Пошли вниз. Мы доберемся до стоянки». Спуск прошел без приключений. Борланд тяжело дышал. Ему все еще было трудно двигаться. К тому же он так и не пожелал выпустить топор из рук. «Там охранник», – сказал он, заглянув за угол. «Сними его». «Что?» – торопил Марк. «Стрелять? Как хочешь». Марк вышел из-за угла, целясь с пистолета. Он не говорил ни слова, пока охранник не заметил его. «Лечь на пол», – приказал Марк, – «быстро». И выстрелил вверх. Пуля срикошетила от потолка в сторону. Охранник быстро лег и закрыл голову руками. Борн с блеском в глазах подошел к припаркованному «Субару». Ударом топора высветил стекло, не обращая внимания на сигнализацию, сел за руль. «Ты куда?» – спросил Марк в изумлении, глядя, как Борланд, не дожидаясь его, разгоняется и направляет автомобиль прямо на ворота. Он слишком поздно понял, что его друг намерен делать. «Субару» ударил в ворота на скорости примерно 60 км в час. Капот немного погнулся, сигнализация, пискнув, напоследок умолкла. Борланд выбрался из машины, прорвав подушку безопасности. Ударил топором в ворота, которые даже не пошевелились. «Здесь еще полно машин», – выговорил он. «И надо разогнаться сильнее». «Прекрати», – просил Марк с усталостью. «Их не прошибешь, пока не снимешь локдаун». Еще несколько раз стыковав ворота, Борланд опустил топор. «Марк, они все мертвы», – сказал он. «Не надо выбраться отсюда». «Да, сегодня время закрытых дверей», – сказал Марк. «Друг, я искренне тебе сочувствую. Было нелегко понять, как вернуть тебя с того света. Но что делать теперь, я не знаю». Борланд посмотрел по сторонам. «Куда охранник пропал?» – спросил он. Марк оглянулся. «Ушел», – покачал он головой. «Мы не усмотрели». «Плевать», – Борланд сел на пол, прислонившись к воротам. В пожарном комбинезоне он напоминал космонавта, спасшегося в капсуле после взрыва на орбите и внезапно осознавшего, что находится посреди океана. «Марк, послушай меня. Это все неправильно. Ты почему опять ввязался? Не мог же я тебя так оставить? Да и Виктор попросил помочь». «Виктор? Слушай, мы все взрослые люди. Ты не отвечаешь за меня. Ты бы умер. Что я должен был делать?» «Жить дальше», – ответил Борланд. «Просто жить и не вспоминать тех, кто тянул тебя вниз». «Ты не тянул меня вниз. Ты помог мне взлететь». Послышались отдаленные шаги. «За нами идут», – сказал Борланд. «Брось пистолет. С ним тебя застрелить на месте». Марк положил пистолет на землю. «У нас не так много времени», – усмехнулся Борланд. «А я все никак не могу сформулировать какой-нибудь один особо важный вопрос, ответ на который меня бы успокоил». «Нет, я не видел Алену. Но она периодически пишет нам с Полиной. Она в порядке». «Спасибо». Борланд разжал пальцы и позволил топору упасть. «Теперь мне лучше». Они молчали, пока из коридора, ведущего к лифту, не показались вооруженные люди. «Не двигаться», – прогремел голос в рупор. «Да мы и не двигаемся», – пробормотал Борланд. «Чего так орать-то?» Бойцы стояли на местах. Марк понял, что они ждут особой команды. Через минуту показался немолодой человек в деловом костюме. «Мирослав Сергеевич», – произнес Марк, поднимаясь во весь рост. «Здорово. Борн слабо помахал рукой, продолжая сидеть. Каменский держал паузу, но в ней не было намека на театральность. «Марк, ты все же вернул?» – сказал он. «И товарищи вернул?» «Лично я не уходил», – сказал Борн. «Очки протри, дядя». «Почему ты здесь, Марк?» – спросил Мирослав. «Потому что не выпускают. Ворота видите?» Борн захохотал. Каменский оставался невозмутимым. «А если бы ворот не было?» – спросил он. «Тогда что?» «Лично я нажрусь картошки с мясом», – сказал Борн. «Я извиняюсь, но не хавал ничего с тех пор, как напоролся на засаду с Моной. Шеф, ты должен помнить Мону, да? 1,5 дюжины живых человечков, а сейчас только один, и тот полумертвый». «Да, Алексей, я помню», – ответил Мирослав. «Марк, а ты что сделаешь?» «Закончу дело Виктора, найду ваш пропавший груз артефактов». «Да будет так», – сказал Мирослав, вытащил из кармана пиджака маленькую рацию и сказал: «Снять локдаун». Ворота поднялись почти мгновенно. Борланд от неожиданности повалился на землю. «Зачем же так сразу?» – промолвил он. «Предупреждать надо». «Идите и ешьте свою картошку», – сказал Мирослав. «Помочь не смогу, но и мешать не буду». «Спасибо», – вырвалось у Марка вполне искренне. «Мы сделаем все, что в наших силах». Каменский ничего не сказал на это. Марк помог Борланду подняться. Перед тем, как уйти, он обернулся. Директор Центра аномальных явлений продолжал смотреть на него. «Вы были правы», – сказал Марк, – «насчет того, кто я». «Рад, что ты это понял», – ответил Каменский. «Реши задачу и приходи ко мне». Кивнув, Марк потащил Борланда прочь к своей машине. «Алена, это до жути нелепо, но меня вернули. Марк сделал так, что я опять целеханик. О том, как именно он это сделал, я говорить не буду. Ты не поверишь. Я и сам до конца поверить не могу. Впереди еще много работы. Теперь нам надо найти груз артефактов, обезвредить его, вычислить организаторов засады, наказать виновных, сделать выводы, а там будет видно. Я обязательно придумаю себе кучу дел, лишь бы оправдать свое нежелание позвонить тебе, наконец, по-человечески и не общаться с твоим образом в моем сознании. Но я не в силах от этого образа отказаться. Ведь он такой нежный, понимающий, чуткий. Всегда выслушивает и грустно улыбнется в ответ. С ним мне тепло и уютно. Возможно, ты бы тоже дала мне тепло и уют, но принять их от тебя я не могу. Зато твой образ зарядит меня достаточно, чтобы я научился заряжаться сам. Может, это и есть круговорот любви в природе?»